Глава 17. Адриан. Сани Рейса мерещилась мне повсюду. В первый раз я не поверил, едва уловил ее запах в коридоре замка моего отца. Решил, что спятил. Но встретился взглядом с бездонными голубыми глазами обычной служанки, которые сияли изнутри магией, и убедился в своей правоте. На миг обрадовался. Правда, тут же вспомнил, скольких трудов стоило хотя бы вернуться к нормальной жизни, и потому обнажил меч. Нужно держаться на расстоянии. Необходимо выполнить данное Беате обещание. Я ведь смирился, отпустил. Принял окончательное решение и нашел новую цель в жизни. А теперь стоило Саане Рейса хищно улыбнуться, и меня парализовало. Она двинулась вперед. Остриё вспороло ее кожу на шее, и вниз потекла тонкая струйка крови, которая утонула в вороте потрёпанного платья. Благо появилась Беата. Я не очнулся до конца, однако вспомнил, что мы с демоницей по разные стороны баррикад, ей нет места в моей жизни. Поэтому позволил стражникам увести девушку, точно зная, что те ее не удержат. Потом же это стало пыткой. В каждой служанке мне мерещилась Асмуарка. Я лишь раз смог ее выследить, но потом снова упустил, ведь разрывался между данным обещанием и желанием докопаться до истины. Что ей здесь нужно? Зачем принцесса появилась в Райсане? И если она пришла не ко мне, то кому? А сейчас, когда гости заходили в церемониальный зал, взгляд прыгал от одного человека к другому. Я всматривался. Предполагал, что Саани Рейса не упустит возможности и испортит эту свадьбу тоже. Время тянулось. Ничего не происходило. Я ждал. На середине произнесенных клятв двери распахнулись. Выпущенная принцессой сила сколыхнула голубые ленточки, украшающие скамьи, и белые цветы. Она встала на входе и окинула надменным взглядом гостей, словно готовилась повторить свое заявление полугодовой давности, чего ни в коем разе нельзя было допустить. Красное платье казалось второй кожей. Плавные изгибы талии, высокая грудь, дерзкий разрез юбки, едва не открывающий ее бедро, и глаза с черной подводкой. Саани явилась не с благими намерениями. Девушка с гордо поднятой головой зашагала по центральной дорожке. В прошлый раз я с ужасом следил за приближением демоницы, а сейчас поспешил навстречу. Схватил Асмуарку за локоть и собрался вывести ее отсюда, но она вырвала руку, устремила взор на Беату. Хищно заулыбалась. «Не надо!» — вновь поймал я запястье принцессы. «Это мне решать!» — зло процедила она и вновь посмотрела на невесту. «Ани, прошу!» — прошептал тише и сжал пальцы, впиваясь в холодную кожу демоницы. «Точно знал, что не удержу. При желании ей не составит труда воспользоваться силой и отбросить меня на добрых несколько ярдов». И она явно собралась так сделать, но услышала. «Что здесь происходит?» Взгляд Саани Рейса перескочил на приближающегося Шиана. Она в непонимании посмотрела на меня, а затем снова на моего брата. «Адриан?» — испуганно позвала Беата. «Я все улажу», — сказал, на миг обернувшись, и вновь попытался увести отсюда Асмуарку. «Пойдем, пойдем, Ани». «Как же они продолжат без тебя?» — произнесла принцесса, холодно улыбнувшись. «Нет уж, останься, Адриан. Посмотри, на бедный Сианор лица нет. Иди, поддержи девушку. И не обращай на меня внимания. Я всего лишь почетный гость на вашей свадьбе. Подозреваю, ты просто забыл выслать приглашение. Так?» Она сдернула с себя мою руку, поправила красное платье и с видом королевы заняла ближайшее свободное место. Женщины на той скамье начали отодвигаться. Взгляды некоторых присутствующих устремились ко мне. А я в непонимании посмотрел на брата, который застыл на половине пройденного пути. «Шиан, продолжайте церемонию», — сказал громко и сел возле демоницы. Саани Рейса оторвала пожирающий взгляд от Беаты и удивленно выгнула брови. Несколько минут не дышала вовсе, а потом словно прозрела и резко отвернулась. Вздернула подбородок. Посмотрела на алтарь, возле которого моя несостоявшаяся жена и брат продолжили зачитывать клятвы верности. «Что бы ты сделала на этот раз?» — насмешливо прошептал, теперь полностью поняв причину появления Саани. «Не мешай, я слушаю». Идеально прямая спина, высоко вздымающаяся грудь, пухлые губы, которые девушка тщательно пыталась не поджимать, чтобы не выдать своей оплошности. По церемониальному залу разносились голоса новобрачных. Шан говорил уверенно. Беата волновалась. Сидящие вокруг нас гости вообще старались не шевелиться, то ли опасаясь демоницы, то ли желая не упустить ни единого слова, сказанного нами. «Тебе больше не нужна инициация». Не отступал я, немного подавшись к Асмуарке. Положил руку на ее запястье. Сжал, давая понять, что ей придется сидеть здесь до самого конца и отказаться от любого рода глупостей. Нам нужно поговорить. Пока ни время и ни место, но мне необходимы ответы, которые вряд ли удастся получить в будущем. Значит, явилась не ради того, чтобы потребовать права первой ночи у моего брата. Демоница посмотрела на меня. Некоторое время молчала, затем стряхнула с юбки несуществующие пылинки и вновь устремила взор на новобрачных. «Ты позволил бы?» «А разве могу тебе что-то запретить?» Сани Рейса поморщилась. Она опустила глаза и долго смотрела на свои пальцы, которыми теребила край на вырезе юбки. Вскоре закончилась церемония. Мимо нас прошли Шиан с Беатой, опасливо покосившись на демоницу. Брат одними губами сказал спасибо и с хмурым видом посмотрел на мою руку, которой я по-прежнему сжимал запястье Асмуарки. Постепенно уходили гости. Зал пустел. Закрылись двери. «Думала, это моя свадьба?» Первым нарушил я тишину. «Разве вы с Беатой не супруги?» Все-таки посмотрела на меня демоница. «Разве у людей в порядке вещей выходить замуж за одного мужчину, а через полгода за второго?» «Брак не был консумирован», — выдавил я из себя, вспомнив те тяжелые времена. «Мог бы соврать. Хотел бы обыграть ситуацию иначе, ведь признаться в своей неполноценности непросто. К тому же никто не заставлял меня говорить всей правды. Однако я посмотрел в глаза Сани Рейса и решился на отчаянный поступок. Я не смог это сделать после нашей ночи». «То есть?» «То есть брак признали недействительным. После твоего ухода между Райсаном и Фольдером разразился скандал. Едва не началась война, но конфликт с трудом удалось уладить. Я исправил свою ошибку, предложив заключить новый союз между Лирами и Сианорами». Сани Рейса усмехнулась. «Конечно, тебе не понять». Не поддержал я ее веселье, сжав сильнее запястье принцессы. «Прости, меня затопило раздражением. Ей не понять, как можно потерять не просто главную цель в жизни, но и самого себя. Видеть, как вокруг все рушится, как то, ради чего трудился столько лет, становится недостижимым. А все из-за нее. Потерять трон, оказаться виновником почти вспыхнувшей войны, стать посмешищем для своих же подданных. Неудивительно, что я собрался убить Саани, но вот что интересно, почему не смог? Я ведь привык добиваться своего. Но встретил принцессу, спас ее в лесу, попал с ней на остров, и мир опять перевернулся. Мои принципы, намерения, убеждения полетели в бездну, став никому не нужным пеплом. Теперь же мне удалось нащупать почву под ногами, вновь зыбкую из-за появления демоницы, однако более-менее устойчивую. Если интересно, я не только с Беатой не смог. Признался больше из злости, чем из-за желания открыть душу. Ни с кем, кроме тебя. Сколько бы ни пытался. Поэтому я отказался от престола, королю нужны наследники, а у меня их, по всей видимости, не будет. Так что можешь не беспокоиться на этот счет. И поэтому явился за мной в Асмуар. Хотел отомстить? Я устремил взгляд на алтарь, где недавно произносили клятвы Беата и Шиан. Когда-то верил, что, лишив мир демонского отродья в лице Саани Рейса, избавлюсь от наваждения. Считал ее врагом, но за время нашего совместного путешествия успел изучить принцессу и теперь точно знал, что рука на нее не поднимется. Я слишком слаб перед ней. «Да», — ответил коротко. «За 4 месяца мне многое удалось осознать. Прошлого не вернуть. Я сам изменился. Как бы ни хотелось занять трон отца, побороться за свободу Райсана, отдать жизнь за свой народ и приложить все усилия ради его благополучия, с некоторых пор не мог. Я проклят. У меня появилась слабость в лице демоницы. Из-за нее придется провести жизнь в одиночестве. Уж лучше скитаться по миру и искать на свою голову приключения, чем терпеть нападки демонов на мою страну и думать, что за этим стоит наследная принцесса Асмуара. Придется уйти в тень. Ани не моя и моей никогда не станет. У меня тоже была свадьба». Горько усмехнулась девушка, скользя взглядом по внутреннему убранству зала. «Не такая красивая, как у вас. Но жених был счастлив. Он излучал самодовольство». Поморщилась Саани и сжала левую руку в кулак. «Ради него ты покинула Иссен. О нет, свадьба была еще до побега. Ты ведь был там и верно слышал. Как раз в тот момент сидел в темнице, а потом прыгнул за мной в окно». Голос девушки вибрировал, однако звучал тихо. «Болгриур прислал мне белое платье. Я шла по центральному ряду между гостей». Демоница моргнула, будто сбрасывая наваждение. Она опустила взгляд на мою руку, которую я держал ее за запястье, а затем посмотрела мне в глаза. «Сегодня я в очередной раз убедилась, что ненавижу свадьбы. Слишком пафосно. Эти речи, которые говорятся не от чистого сердца, гость, ожидающий момента, когда же все это закончится. А еще долгое празднование и показное веселье. Зачем сочетаться браком? Да, нужны наследники, но это не повод. Разве не может король единолично править страной? И ему не нужна рядом женщина. Я резко притянул девушку к себе, заставив замолчать. Поцеловал. Не забыл ни о чем, просто поддался моменту. Вновь прыгнул в омут с головой. Позволил себя очаровать, разделил высказанную в пылу мысль, однако не принял ее, точно понимая, что скоро наступит очередное разочарование и боль. Много боли. Саани ответила на поцелуй. И сделала это настолько самозабвенно, что мне на миг показалось, будто скучала, ждала, тоже переживала из-за нашей разлуки. Почему-то не попрощалась. «Не надо», — замотала она головой и вновь потянулась к моим губам, но я обхватил ее лицо ладонями. «Не считаешь, что нам нужно поговорить?» «Адриан, ты еще не понял. Мы с тобой не умеем разговаривать. Единственное, что у нас получается, — проводить вместе ночи. А все остальное — фарс, блеф, недосказанность. Но я ведь смог сказать правду». «Тебе не стало легче?» — Саани сбросила мои руки и отстранилась. «Ты только поставил себя в невыгодное положение, показал свое слабое место и тем самым оттолкнул». Я недовольно покачал головой. Вот они, различия между нашими мирами. Из-за той самой недосказанности ты едва не испортила свадьбу моему брату. А расскажи я раньше всю правду, у тебя не появилось бы даже мысли, что между мной и Беатой что-то есть. Конечно, я видела, как между вами ничего нет. Зло выдала девушка. Ревнуешь, вдруг понял я. Было бы к кому. Я обещал составить ей компанию, пока мы будем в Райсане. Пришлось потратить 1,5 месяца, чтобы уговорить Беату и ее отца поменять решение и выбрать в качестве жениха моего брата, а не меня. И поэтому нужно было бежать к ней по одному только зову? А ты хотела, чтобы остался с тобой, с той, которая ушла и не попрощалась? Только не надо строить из себя обиженного, — вскочила на ноги демоница. Сядь, — принцесса усмехнулась и собралась уйти. «Сядь», — сказал, — процедил я сквозь зубы и резко потянул ее за руку, заставив сделать, как того хотел. «А теперь послушай меня. Давай уже будем взрослыми и ответим за все поступки, которые совершили. Я помню, что по меркам демонов ты еще юна, однако достаточно умна, чтобы понимать некоторые вещи. Да, ты из высшей расы, но не такая, как они. И я понимаю, что между нами ничего быть не может. Но тем не менее, посмотри на меня и назови причину, по которой ушла». «Мне нужно знать, на кого ты меня променяла». «На правду», — с вызовом произнесла Саани. «Я променяла тебя на поиски правды. Доволен?» «Нет, поясни». Девушка упрямо поджала губы, глубоко вздохнула и вскоре сказала. «Это ты убил моих родных?» «Что?» «Если не ты, то кто? Откуда у тебя появился клинок душ? Это единственное оружие, способное причинить непоправимый вред демону, а подобных ему нет. Им ты угрожал мне на турнире. Его ты приставил 2 раз к моему горлу, и им были убиты мои братья и сестра. А теперь я повторю свой вопрос. Ты причастен к этому?» «Нет», — ответил без раздумий, — «и не имею никакого отношения». «Правда?» — в голубизне глаз блеснула надежда. «Правда». Демоница облегченно выдохнула, будто с плеч упал непомерный груз. Она даже положила ладонь поверх моей и в невысказанной благодарности сжала ее. «Я хотела попрощаться». Произнесла она негромко, но уверенно. Так, словно не извинялась или оправдывалась, а просто объясняла. Появился Грайан, задал вопросы, о которых я не задумывалась раньше, и затем пришлось уйти. «Какие вопросы?» «Уже неважно. На некоторые из них ты ответил, хотя я не спрашивала, а теперь мне снова нужно уйти». «Нет». Я положил поверх ладони Ани свою. «Адриан», — покачала она головой, попытавшись вытянуть руку. «Что ты ищешь в той пещере?» «Зачем появилась здесь? Только ради расследования смерти своих родных?» Девушка на миг прикрыла глаза. «Это тебя уже не касается». «Но касается моей семьи». «Адриан, отпусти меня прямо сейчас», — строго произнесла Асмуарка, даже не пытаясь на меня воздействовать силой. «Не забывай, кто мы друг другу». «И кто же?» «Никто», — прозвучала виновата и как-то неуверенно, хотя Аня всем своим видом дала понять, что считает именно так. «Почему я тебе не верю?» Горько усмехнулся я, однако отнял от нее руки. Девушка встала. Она поправила красное платье и неторопливо добралась до центрального прохода. Шла, будто ожидая, когда ее окликнут. Словно сама не хотела уходить. «Нет, мне все это казалось». «Но одного ты не учла», — сказал я громко, неотрывно глядя на алтарь. «Не хотел сейчас видеть принцессу». Стук каблуков затих. Я мысленно усмехнулся, вновь возвращаясь к состоянию, когда готов присягнуть на верность врагу моего народа, Асмуарке. «Поступки не лгут, Ани!» Я обернулся. Девушка прошлась ладонью по бедру, вновь поправляя платье. Она стояла почти у самых дверей и могла бы уже уйти, но смотрела мне в глаза. Кивнула. То ли признавала мою правоту, то ли согласилась, что большинство своих действий намеренно обесценивала ложью. Выпрямив спину, демоница вновь зашагала к выходу. Не верилось, что это конец. Я ведь собрался уехать сразу же после церемонии, так как опасался возможного появления Саани, и потому остался, чтобы предотвратить беду. Именно это обещал Биати. Уверил ее, что не допущу повторения тех событий и никому не позволю помешать заключению политического союза между нашими странами. Я выполнил уговор. Значит, получил свободу и волен поступать так, как душе угодно. Захлопнулись тяжелые двери. В груди поселилась пустота. Я нескоро встал и покинул утонувший в тишине церемониальный зал. Знал, что уехать будет сложно. Уже нашел 1000 отговорок, чтобы остаться. Возможно, надеялся на очередную встречу. Хотел хотя бы раз посмотреть в искрящиеся магией глаза. Жаждал снова притянуть девушку к себе, впиться в сладкие губы, снова начать обманываться, что имею право так поступать, что могу посягнуть на недоступное, что в состоянии преодолеть пропасть между нами и хотя бы попытаться сделать Ани своей. «Этому не бывать», — произнес на выдохе и вышел по широким ступеням на улицу. Взгляд зацепился за широкую красную ленту. Я направился к кустам, за которыми начинался сад, и сдернул лоскут ткани с торчащей ветки. Осмотрелся по сторонам. Оглядел дорожку и газон, на которых не нашлось ничего необычного. У парадных дверей неподвижно стояла стража. Кучера разбирались со скоплением карет, прибывших на свадьбу гостей. Поцарившей здесь суматохе, нельзя было сказать, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Но эта ткань... Я скомкал ее и положил в карман. И еще раз осмотрелся. «Скоро стану параноиком», — посмеялся над собой и отправился на поиски новобрачных, чтобы поскорее поздравить их со столь знаменательным событием — свадьбой.